Глава 25. Итак, ребятки, сегодня у нас намечается самая массовая операция с того момента, как мы решили выбраться сюда на шашлычки, поприветствовал Павел, собравшийся в оперативном центре командиров. «К пирамиде летим?» — почти угадал глобальные планы штаба Малой. «Не сейчас. Но как-нибудь обязательно слетаем. А пока просто пощупаем пришельцев за мягкие места. И очень чувствительно пощупаем. Итак...» Полковник вызвал голограмму плана боевых действий. «Вы видите три точки для предполагаемого взлома туннелей. В 15, 17 и 21 километре от заставы. И на какой тоннель мы обрушим свой праведный гнев?» Опять бежал впереди паровоза Малой. «Вы уже определились?» «Определились. Бахнем сразу по всем трем. Павел заговорчески подмигнул своему штабу. «Разом! Первый взвод сюда, второй выдвигается на эту точку, а вот цель четвертого. А третий?» Не выдержав, заголосил Малой. «А у третьего самая почетная роль. Он останется охранять заставу». Полковник, чуть повысив голос, не дал в очередной раз высказаться командиру третьего взвода. «А также будет исполнять роль усиления для наших разведгрупп. Уваров, отбери самых опытных ребят и сформируй из них три группы. Задача — проведение разведки и поиск баз и отрядов обновленцев. На разработку маршрутов, составов и привлекаемой техники 2 дня тебе даю. На время проведения разведывательных операций к тебе, в качестве усиления, придается дракар и взвод тяжелого вооружения. Также твои бойцы могут в любое время суток запрашивать артподдержку. Задание штаба такое — зону перевернуть вверх дном, заглянуть под каждый кустик, каждую норку раскопать и найти обновленцев. Помимо пеших патрулей, организуйте мобильные группы на дорогах. Усильте разведку с воздуха. Лейтенант, результат «мы их не нашли, хотя искали хорошо» не принимается. Напоминаю, что пленных брать бесполезно. Надо именно отследить, где находится их логово. Задача ясна?» «Так точно», — четко ответили часовые. «Маршруты для вылазки я вам отправил. Выступаем через час». «Торопимся», — мрачно заметил старшина, все еще не до конца отошедший от потери куклы. «До следующей волны график у нас будет очень сжатый», — предупредил командиров Павел. «Вопросы есть?» «Замечательно. Встречаемся на посадочной площадке». Так как число машин в роте и в каждом взводе выросло, число дракаров было доведено до 4. На 3 состоялся вылет на задание, 4 остался в резерве. Операция сама по себе была несложная. Высадиться, дождаться, пока кеша и артиллерия заставы отстреляются, и нырнуть в проломы за сокровищами. Но, как обычно во всем простом, обычно должен быть какой-нибудь подвох. Снаряды для КША, как и сама установка, были чисто экспериментальными. Но ствол хоть до отправки испытали стрельбами массогабаритных макетов. Снаряды же отправили на заставу прямо с конвейерной линии. Подобные боеприпасы промышленности делать уже приходилось, но существовала вероятность, что конкретно с этим чудовищным калибром могло что-то пойти не так. И Павел высадил свой взвод за целый километр, стараясь быть от этого не так на солидном расстоянии. Первыми отстрелялись обычные батареи базы. Они пробивали тоннели для Березова и Швецова. Если бы с Кешей случилась осечка, то Павел присоединился к людям капитана, до Швецова бежать было ближе. «Второй здесь», — появился в эфире старшина после звуков отдаленной канонады. «Пролом в норме, спускаемся вниз». «Добро», — ответил полковник и начал дожидаться доклада Швецова. Чувствительная акустика Мухтара уловила звук новых залпов, и через небольшой промежуток времени капитан сообщил, что все идет по плану. Взрывы удачно разворотили свод тоннеля, и он со своим отрядом идет в пролом. «Первый взвод, приготовиться», — скомандовал Павел. «Уваров, что там с КША?» «Зарядились, навелись», — ответил с заставы лейтенант. «Сейчас». Следующие слова Уварова заглушил адский рев. Если микрофон его рации так воспринял выстрел Кеши, то что творилось с ушами людей на заставе? А может, это вообще не выстрел был, а КША просто на части разорвало экспериментальным боеприпасом? «Уваров, у вас все хорошо?» «Простите, товарищ полковник, слишком близко стоял». «Стоял где? Ты на позицию для стрельбы приперся?» «Ну, я тут, недалеко. Интересно же было посмотреть». «Ясно. Как Кеша отстрелялся?» Ответ лейтенанта не потребовался. Стоящий в поле МКП Павла слегка качнуло, когда снаряд КША врезался в землю. А уж когда через несколько секунд последовала детонация растекшегося по туннелям аэрозоля, то система Мухтара и вовсе выдала предупреждение о повышенной сейсмической активности и включила систему автостабилизации. Толчки были мелкими, но крайне многочисленными. «Выдвигаемся!» — скомандовал Павел, как только трясучка улеглась. «Товарищ полковник, сонары оглохли, ушли в перезагрузку. Мы пока не получаем данные об активности под землей в вашем секторе». «Принято. Доложишь, когда сонары оживут». Добежав до пролома, полковник понял, что оживут сонары не скоро. Как бы размер воронки на это намекал самым однозначным образом. Она не была круглой, скорее всего, если ее рассматривать сверху. Она была похожа на морскую звезду с пятью лучами. Большая дырища в центре, от которой в сторону убегали линии обваленных тоннелей. «Уваров, убедись, что Кеша разряжен. И отверните его в другую сторону на всякий случай», — попросил лейтенанта Павел, забираясь на край воронки, высотой метров 4. Говорят, что снаряд два раза в одну воронку не попадает. Но в случае Кеши точного попадания и не потребуется, чтобы разом накрыть взвод, поэтому лишний раз перестраховаться было незазорно. Подземный взрыв выпучил на поверхность огромные глыбы, перемешанные с камнями земли. «Разбежались! Осматриваем обрушенные тоннели, ищем входы под землю!» Всем был Кеша прекрасен. И ударил мощно, и гарантированно всех ближайших вертушек в клочки порвал. Но взорвавшийся в тоннелях аэрозоль попросту их обвалил. А часовые внутрь попасть все-таки сильно желали. Через 10 минут поисков один из бойцов обнаружил спуск в туннель, приваленный несколькими крупными обломками породы. Для пехоты или бронетанковых войск такой завал был бы серьезным препятствием, для устранения которого пришлось бы вызывать саперов. МКП же своими собственными руками перекидали глыбы и через пару минут открыли вход в пещеру. Павел, пренебрегая тросом лебедки, просто спрыгнул в проем. До каменного основания тоннеля было метров 10, но даже на такой сравнительно небольшой высоте успели сработать антигравы, которые притормозили падение и бережно опустили Мухтара на пол. Глядя на покрытые гарью стены и на каменное крошево, которое МКП доходило почти до коленей, Павел мечтательно подумал, что было бы неплохо врезать из КША прямо по пирамиде. Несколько выстрелов могли бы хотя бы наземную часть в руины превратить. У Павла чуть ли не зуд начался. Ему так сильно захотелось отдать команду на выдвижение Кеши к цели. КША был могуч, но ползал медленно, что делало его идеальной мишенью для тех же капель или вертушек. Застава получила для организации ПВО 8 флотских зенитных автоматов, представляющих собой башенку с радаром и двумя шестиствольными 30-мм орудиями по бокам. Их планировалось установить на стены, но полковнику вдруг пришла в голову совершенно бредовая и в то же время убойная идея. А что, если зенитки установить на Кешу? Эта туша настолько незначительную прибавку к весу и не почувствует. Склады заставы забиты добытыми с вертушек пластинами термоустойчивой брони. Их должно хватить на то, чтобы закатать в чешую всего Кешу, превратив артиллерийскую установку в ползущую неуязвимую черепаху. Хотя как неуязвимую? Для подземок бронированный КША будет на несколько укусов. Прогнав мечты о неумолимо ползущей и плюющейся огромными снарядами цитадели, Павел сосредоточился на управлении своим маленьким отрядом. Бойцы как раз успели все спрыгнуть вниз. Правда, талант полководца на данном этапе не пригодился. Из пещеры выходил всего один уцелевший лаз, так что выдумывать хитрые тактики не пришлось. Павел по туннелю двинулся первым. Не потому, что командир личным примером должен мотивировать его воодушевлять. Только на его Мухтаре были установлены антигравы, и только его машина не рухнула бы в первую попавшуюся ловушку. Но от греха подальше он приказал следующим за ним машинам зацепить друг на друге крюки с тросами. МКП образовали некое подобие альпинистской связки. Один рухнет, другие падения остановят. Стены тоннеля были абсолютно голыми. Если здесь и росли кристаллы, то ударная волна их сорвала и перемолола в пыль. Но в тотальном разрушении, которое творили снаряды Кеши, был и большой жирный плюс. Первый взвод остановился перед провалом. Детонация обвалила ловушку. Да не одну. Отряду пришлось перебираться с помощью тросов еще через две бреши, сработавших от взрыва ловушек. Их каменные колодцы, как всегда, выводили к безразлично катящимся серым волнам. Взвод уходил глубже по коридору с выжженными стенами. Так далеко часовые никогда не забирались. Для поддержки связи с поверхностью им приходилось время от времени ставить ретрансляторы. Добычи на стенах по-прежнему не было, но под ногами появилась масса осколков, переливающиеся радужными брызгами в свете прожекторов. Павел надеялся, что стоит им найти пещеру, как там обязательно отыщутся кристаллы. Ударная волна, выйдя больше по объему помещения, ослабнет, и, возможно, тогда у ценного ресурса появится шанс уцелеть. Пещеру они отыскали, и там Павла поджидало разочарование. Урожай в нем уже созрел, но теперь он валялся на полу. Кристаллы оказались разбиты на мелкие осколки, которые собрать манипуляторами МКП было нереально. Однако в зале обнаружилось другое сокровище. Сразу 4 тележки смело в угол зала, где они и висели, сцепившись друг с другом. «Так, объявляю привал. Всем экипажам покинуть боевые машины с плазменными резаками наперевес. Разбирайте тележки. Режьте аккуратнее. Нельзя повредить двигатели». Сам Павел из МКП вылезать не стал. Пока его бригада разрушителей гурьбой с резаками в руках ринулась к тележкам, он направился к выходу из пещеры и застыл возле него, охраняя свой взвод. 4 тележки, 4 переоборудованных для левитации МКП. Трофей для первого же похода очень впечатляющий и значимый. Пещера для обороны подходила идеально. Один вход, один выход. Который, кстати, желательно проверить и зачистить, если потребуется. Но без подстраховки это делать глупо. Оторвав от разделки тележек одного пилота и приказав ему залезть в МКП, Павел вместе с ним двинулся исследовать лежащий впереди коридор. Не заметить взрыв таких масштабов протопрограмма не могла, а значит, по тоннелям уже несется стадо вертушек, и часовые готовы их встретить. Павел с бойцом из своего взвода шли по проходу плечом к плечу. На стенах уже начали появляться уцелевшие кристаллы, но к их сбору следовало приступать, только убедившись в отсутствии врага. «Швецов и Березов обнаружили богатые залежи. Начинают сбор», — сообщил по рации Уваров. «У нас тут тоже богато. Еще немного разведаем и тоже начнем», — ответил Павел. В идеале все 3 группы должны закончить налет и возвратиться на базу одновременно. Все доступные стрекозки были подняты в воздух. Дроны прочесывали пространство между взводами и заставой. Пока противник в этой зоне обнаружен не был, но стоило поторапливаться, чтобы вернуться, не ввязываясь в бой. Полковник хотел свести возможные потери к нулю. К атаке на пирамиду застава должна была иметь максимально возможное количество исправных боевых машин в строю. Однако в любой войне планы строят как минимум 2 стороны. И иногда действия одной приводили к тому, что разработанная стратегия другой катилась к чертям. «Чисто!» — сообщил Павел на канале взвода, глядя на прямой пустой участок тоннеля. «Парни, как только закончите разделку тележек...» Глаз еле уловил движение. В конусе света от прожектора промелькнуло серебристое веретено. У Павла сработал рефлекс. «Сначала стреляй, а потом разбирайся». Но он даже не успел поднять орудие, объект приближался слишком быстро. И врезался он в стоящий рядом Мухтар. Павел впервые увидел вблизи взрыв подземной торпеды. Взрыв без взрыва. Гравитационный удар, разорвавший стоящий рядом МКП пополам, и отшвырнувший Мухтар Павла как плюшевого мишку. «Торпеды! Внимание! Противник применяет подземные торпеды!» — проорал Павел, только начиная подниматься. Надо было срочно предупредить своих о новой угрозе, а уже потом бежать к обломкам МКП и определять, удалось ли выжить пилоту. У пострадавшего мобильного комплекса оторвало ноги и нижнюю часть корпуса, но увидеть, цел ли кокпит, Павел не успел. «Звуковая метка!» — выкрикнул предупреждение Уваров. «К вам идет еще одна торпеда!» Звуки, оптические образы и электромагнитные сигнатуры объектов, представляющих опасность, были загружены в библиотеку мобильного комплекса. Услышав предостережение лейтенанта, Павел тут же запустил сканирование угроз по аудиоканалу, и практически сразу датчики уловили свист двигателей торпеды. Он нарастал. Значит, подземный снаряд приближался. На обзорном экране появилась метка от уловленного сигнала. Снаряд шел на МКП не в толще земли, а пер прямо по коридору. Идею сбить торпеду на подлете Павел отбросил сразу. Слишком уж быстро та двигалась, и расплата за промах была велика. Мухтар, как показала недавняя практика, снаряд уничтожал с одного единственного попадания. Свист нарастал. Торпеда уже находилась от Павла в нескольких десятках метров, и надо было срочно принимать решение. Мухтар сделал несколько шагов вперед, оставляя за спиной и таким образом прикрывая разбитый МКП, и застыл. «Щит!» — скомандовал полковник. Перед Мухтаром появилась переливающаяся радужными разводами полусфера. И появилась она вовремя. В тоннеле снова показалась стремительно несущаяся барракуда. Щит звукового резонанса Павел лично проверял на полигоне, а сферу, будто покрытую пленкой бензина, безотказно разрушались и пули, и даже крупнокалиберные снаряды. Причем разрушались они быстрее, чем детонатор успевал подорвать заложенную в снаряды взрывчатку. Но то были устройства, произведенные руками человеческими из обычной стали. А сможет ли щит уберечь от гравитационного удара, Павлу как раз сейчас и предстояло выяснить. Хищный силуэт торпеды мелькнул серебром в разгоняющем темноту тоннеля свете прожекторов. Павел скрипнул зубами и на мгновение инстинктивно закрыл глаза. Раздался легкий шелест, превращенный резонансным щитом в пыль торпеды по броне. «Перенастраивайте аудиоканалы на поиск торпед!» Поняв, что на этот раз ему и его бойцам крупно повезло, полковник тут же начал выдавать в эфир инструкции. «Отслеживайте их перемещение! Прикрывайтесь щитами! Они эффективны против торпед!» Пока полковник раздавал указания, из тоннеля в его щит влетел еще один подарок от пришельцев. И на этот раз он своими глазами увидел, как серебристая сигара длиной около 2 метров исчезает, коснувшись защитного поля, обдавая корпус МКП мельчайшей пудрой. Похоже, пришельцы еще не осознали, что МКП защищены от оружия подземок. Но рано или поздно торпеды начнут выныривать или со спины, или прямо из-под ног мобильных комплексов. Ведь они с легкостью пробивают даже крепчайшую скальную породу. «Первый взвод! Все сюда!» — прокричал в рацию Павел, продолжая своим щитом закрывать тоннель. «Необходима срочная эвакуация раненого!» Говорить раньше времени, что пилот, возможно, погиб, полковник не стал, чтобы не ронять моральный дух бойцов.